Вы же не думаете, что я могу ему хоть что-то предложить? Сил у меня было на порядок меньше, земель тоже немного, да и, давайте говорить честно, если ей что-то было нужно, то она бы это взяла. Я до сих пор не могу сказать, зачем решился на этот риск, но мне жутко было интересно, как дела у сущности, что видела, как расцветают и рушатся империи. Знаете, мне кажется, будь я очень древней сущностью, прожив сотни лет, а может быть и тысячелетия, мне было бы чертовски скучно. Чертовски правильное замечание, хмыкнул в ответ вампир. Чертовски верное. Простите, вздохнул Гарри. Насколько я понял, ваше имя мне лучше не знать, но как-то неудобно. Приличие и культурность, понимающе кивнул высший. Можешь называть меня дедушкой Эму. Дедушка Эму, упырь, едва слышно хохотнул молодой некромант. Не упырь, а высший вампир, покачал головой мужчина. Не путай, это довольно серьезное оскорбление для таких, как я. МММММ, это из-за простолюдинкого прозвища? Нет, упырь, это назовем это отбраковкой полноценного вампира. Вечно голодный выкидыш, чей разум затуманен голодом. Они едва могут слышать наш зов. Уродливые, тупые и прожорливые. Они не гнушаются даже мертвой плотью. Погодите, а вампиры, это те люди, чья суть смогла принять нашу кровь? Пожал плечами дедушка-вампир. Далеко не все могут встать на путь крови и теней. А откуда берутся высшие? Задумчиво спросил Гарри. Вы же необычные вампиры? Необычные, кивнул собеседник. Но есть нюанс. Высшими не рождаются, ими становятся. Да, проще и эффективнее сделать высшего, это родиться вампиром, но и обычные перевертыши способны пройти этот путь. Тяжелый и сложный путь. Гарри задумчиво кивнул. Увы, у меня было слишком много дел, чтобы успеть полностью изучить родовую библиотеку, но, даже с учетом всего, что я знаю, это необычно. Мир разный, в нем очень много необычного и даже для самой безумной идеи может найтись свое место. Но зачастую, новые веяния, идеи и подходы разбиваются о простейший факт, не то место и не то время. Гарри хмыкнул, глядя, как высшая сущность поднесла к губам бокал и пригубила его крови. «Простите, дедушка Эму, но у меня вопрос», помолчав несколько секунд, произнес Гарри. «Почему? Почему вы тут? И зачем вся эта история с проклятием? Мирный договор, то есть была война», нахмурился Гарри. «Их было много. Последняя отгремела 400 лет назад», произнес высший вампир. «И я так подозреваю, что она была с церковниками», попытался угадать парень. «Увы, вы правы, юноша», кивнул дедушка ему. «Более того, других противников у нас никогда не было. А некроманты? А некроманты всегда были в таком же положении, как и мы. В те времена инквизиции было без разницы сжигать на кострах твоих коллег по цеху, или распинать на серебре нашего брата. А серебро против вас помогает?» Нахмурился Гарри. «Нет, конечно. У инквизиции было идиотское предупреждение о чистоте серебра, а распинали нас на артефактах, покрытых священными письменами. Они то и губили таких, как я». Гарри задумчиво вздохнул и, немного подумав, спросил: «А в чем суть этого договора?» «Графство Лейдорф, мы живем тут и к нам не лезут, а мы, соответственно, не лезем в другие земли. Все просто». «Не совсем», задумчиво произнес мрак беленький. «А что, если на этих землях появится армия?» Дедушка ему тяжело вздохнул и с улыбкой ответил: «Это будет нарушением мирного договора, и мы будем иметь право ответить так, как посчитаем нужным. Нет, не церковная армия, а, допустим, армия Швеции. Это имеет значение?» Высший молчал несколько секунд, после чего спросил: «То есть мирно вы решить спор не сможете?» «Я бы и с радостью. Война никогда не бывает хорошей», вздохнул Гарри. «Но иногда тупик переговоров не решить. К тому же», тут парень выдержал хорошую паузу и добавил: «К тому же пожиратели просто так не успокоятся». «Пожиратели», вздохнул вампир. «Были времена, когда их тоже жгли на кострах, если могли схватить. Обычно они умирали в бою. А как вы с ними, какие у вас с ними были взаимоотношения? А какие могут быть взаимоотношения между слизняком и летучей мышью?» Хмыкнул дедушка ему. «Презрение и брезгливость. Больше между нами ничего не было. А разве?» Задумчиво произнес Гарри. «Разве они не пытались вас?» «Нет, для них это не имеет смысла. Наша сила завязана на нашу кровь. Были умники, которые пытались поглотить силу нашей крови, но это закончилось тем, что они сами превращались в вампиров. К тому же, не блещущих силой. А уж с ними мы разбирались сами». Гарри несколько секунд помолчал, а затем спросил: «Скажите, а шведы в курсе, что тут нет никакого проклятия?» то, что это ваши земли. Об этом знает Ватикан, островитяне, правители Эстонии, на чьей земле мы проживаем, и шведы. В те времена у них был очень сильный орден крестоносцев. Они были сильнейшими и присутствовали при подписании мирного договора. Мрак беленький тяжело вздохнул. Значит, это была не случайность. Да, молодой человек, вас сюда заманили, в надежде на ваш темперамент и пыл. От вас хотели избавиться моими руками. Именно поэтому к вам пришел один из нас. Печально, хмыкнул парень. Я рад, что вы быстро поняли суть вещей и нам не пришлось тут устраивать бойни. Боитесь? Нисколечко. Просто темных по-настоящему темных, а не больных ублюдков, осталось не так много. Представители нашей стихии становятся сильнее, но нас действительно все меньше и меньше. Карл, у меня есть подозрение, что он пожиратель, нехотя произнес Гарри, и он очень хочет моей смерти. И то, и другое в точку. От него давно несет гнилью, а он не мертвец, чтобы так вонять. В смысле от него пахнет? Нет, в смысле его сила имеет вкус и аромат. От тебя пахнет чем-то резким, резким, фруктовым, с нотками цитруса, но вот твоя кровь. Тут дедушка ему приподнял бокал с кровью мрак беленького и хмыкнул. У твоей крови вкус смерти. Из-за силы? Нет, мне доводилось пробовать некромантов. Там другое. А вот твоя на вкус, словно ты когда-то уже умирал, произнес высший вампир и перевел взгляд на Гарри. Странно, не правда ли? Молодой некромант хмыкнул, глядя на собеседника и кивнул. Ты задал много вопросов. Я, как мог, на них ответил, заметил дедушка ему. У меня тоже достаточно вопросов. Если я на них смогу ответить, я в вашем распоряжении, кивнул Гарри. Твоя кровь отдает легким ароматом корицы, задумчиво произнесла темная сущность. Знаешь, что это значит для нас? Что? Это дар провидца. Слабый, едва уловимый, но он есть. Тут не ошибешься. Гарри вздохнул. Расскажи о нем. Парень несколько секунд молчал, задумчиво глядя в бокал с вином, а дедушка ему добавил, «Я не собираюсь тебя использовать. Мне всего лишь интересно, как так вышло, что сильнейших некромантов современности умудрился стать пророком. Спасибо за вашу оценку», — хмыкнул Гарри. «Действительно приятно. Никакой лести. Ты действительно сильнейший. Заметь, не умнейший, не самый опытный, а именно сильнейший. Это не так много, с учетом того, что напрямую с силой тебе лучше никогда не работать. Думаю, ты уже знаешь, чем это чревато для тебя. Тут вы правы», — вздохнул мрак беленький. «Итак, это было всегда», — задумчиво ответил молодой некромант. «Когда я был маленьким, я просто не обращал на это внимания. Но чем взрослее я становился, тем чаще замечал, что эти знаки предупреждают. Они говорят тебе, когда рядом опасность. Не только. Иногда они дают мне знак, что произойдет что-то приятное или смешное», — пожал плечами Гарри. Высший вампир улыбнулся и спросил, «Ты видел знаки, когда сюда приехал?» «Да, красный и синий», — хмыкнул Гарри. «Знак крови и того, что произойдет что-то плохое. Вот как, они различаются цветами?» «Да, это звезды, пятиконечные звезды», — пояснил Гарри. «После того, как я понял, с кем тут столкнусь, я решил не рисковать и ретироваться. Но знака смертельной опасности не было, черных, нет, не было». Высший вампир задумчиво хмыкнул. «Думаю, мне повезло, раз мы с вами можем не враждовать и пытаться друг друга убить, а просто спокойно поболтать», — произнес молодой некромант. «Может быть, а может быть, это повезло мне, что ты решил не враждовать, и мы можем просто спокойно поболтать». «Кто знает», — усмехнулся Гарри. «Кто знает», — отозвался дедушка ему. Повисла небольшая пауза, во время которой высший вампир с интересом рассматривал собеседника. «Что ты будешь делать с Карлом?» — наконец спросил он. «Буду стараться, чтобы войны не случилось», — ответил парень. «Война не может быть хорошей. Знаешь, когда в лесу, рядом со своим домом, завелась стая волков, которая таскает твой скот, у тебя немного вариантов. Либо ты вырубишь лес, чтобы волки ушли, либо перебьешь волков. Намекайте, что мне нужно уничтожить Карла, и не только. Тебе придется знатно постараться, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда. Это дело не одного боя». Гарри вздохнул. «А много пожирателей среди знати? Если ты думаешь на правителей, то нет, единицы. Пожиратели никогда не лезут вперед и остаются в тени, но, по большому счету, в старушке Европе, самостоятельных правителей нет. Все они прямые, либо косвенные марионетки пожирателей. Все, кивнул дедушка ему. В той или иной степени, все». Мрак беленький тяжело вздохнул. Это будет непросто. Все, что кажется простым, сделали твои предки. Тебе осталось то, что никто из них сделать не мог. Гарри кивнул, а потом спросил. Вы знали кого-нибудь из моих предков? Род Мрак, конечно. Я один раз встречался с Улибом Мрак. Какой он был? Высший вампир откинулся на спинку стула, пригубил крови и хмыкнул. Знаешь, я бы назвал его одним словом. Сложный. Да, он был сложным. В смысле, во всех. Рядом с ним тьма и тени становились вязкими. Вязкими и липкими, словно это не твоя родная стихия, а липкая лента для мух. Да, высший вампир снова пригубил крови и продолжил. И так во всем. Его взгляд заставлял внутри что-то дрожать. Его слова никогда не были однозначными. Он не давал ответов, а лишь предположения и размышления. Он был очень сложным некромантом и человеком. Гарри хмыкнул, а затем спросил. А вы случаем не писали мемуаров? Мемуары? Хмыкнул высший вампир. Нет. Зачем? Знаете, я тут подумал, что по-настоящему древняя сущность может о многом рассказать. О том, что он видел, как все воспринимал и как произошли определенные исторические события, которых многие не то, что не видели, но и не подозревали о них. И я уверен, что вы когда-то любили. Не знаю, как сейчас, но вы точно когда-то от души смеялись. У нас крайне своеобразное чувство юмора, заметил дедушка Му. Да, и я думаю, что его поймут ваши соплеменники. Но даже если ваш юмор будет мне непонятен, мне было бы очень интересно узнать, кого вы любили и как все закончилось. Если оно закончилось, мне было бы интересно посмотреть на вашу жизнь через призму вашего образа жизни, да и сам ваш образ жизни. Это действительно интересно. Жизнь высшего довольно размерена, но порой она закручивается вихрем, взмывает в очередной войне вверх, но тут же опадает. Все очень неоднозначно, порой кроваво и полно предательств. Но да, мне есть что вспомнить. А мне было бы интересно послушать или почитать о вашей жизни, кивнул Гарри. Взаимно, мальчик из простолюдинов, вставший во главе древнего, по меркам людей, рода некромантов, улыбнулся мужчина, пригубил и со вздохом произнес. Знаешь, я предлагаю обмен. Ты напишешь о своей жизни, а я о своей. И когда кто-то из нас почувствует дыхание смерти или сам решишь уйти, мы обменяемся с тобой своими мемуарами. Это забавный договор, ответил Гарри и с улыбкой добавил. С учетом вашего возраста, я думаю, что почитаю ваши мемуары только в престарелом возрасте, на пороге смерти. Согласен, улыбнулся дедушка Му. Это будет немного неравноценно и велика вероятность, что вы так и не прочтете моих трудов. Нужно придумать что-то другого. Может быть, вы согласитесь на редкие встречи? Я бы с удовольствием послушал истории от вас, предложил Гарри. Истории, которые отпечатались в вашей памяти и о которых захотите рассказать. Например, вскинул брови упырь. Вы когда-нибудь любили по-настоящему? В отличие от некромантов, мы вампиры способны на любовь, кивнул высший. В смысле? Нахмурился парень. В прямом. Неужели не знал? Нет, вампиры те, кто принял нашу кровь и выбрал путь крови и теней. Мы не умеем смеяться. Максимум, на что мы способны, улыбнуться. Вы вообще не умеете смеяться? Не совсем так. Сам процесс мы можем повторить. Вспомнить, как это делать легко первые лет 50 после обращения. А вот дальше. Дальше становится все сложнее. Да, я могу изобразить смех. Могу даже потренироваться, но от этого он не станет смехом. А некроманты не умеют любить. Гарри нахмурился и осторожно уточнил. Вы ведь про чувства? Прости, я неверно выразился. Некромантам неведомо чувство влюбленности, той эйфории и безумия, о которых пишут стихи и сочиняют песни. Любовь некроманта холодна. Холодна как могила, в сентябрьскую ночь. По моему мнению, настоящая любовь, это не влюбленность, это кое-что другое. И что же? Это осознанное решение делать другого человека счастливым и не ждать ничего взамен. Хороший ответ, улыбнулся дедушка Му. Очень хороший ответ для некроманта. Почаще повторяйте себе эти слова, они помогут тебе в жизни. А вы когда-нибудь влюблялись? Было, кивнул высший вампир. Всего один раз, но так, что до сих пор прекрасно помню ее лицо и ее улыбку. Кто она была? Актриса бродячего цирка. Августина Сильера, темная сущность, вздохнула и, пригубив вина, взглянула на первые звезды, что успели появиться на небе. Черные как ночь волосы и такие же очи. Стройная, но не плоская. Грудь, талия, длинные красивые ноги. Она была идеальна, хоть и чрезмерно худа для того времени. Сейчас бы ей в ноги кланялись за красоту, но тогда, Тогда была другая мода на женщин. Вы ее обратили, или... Попытался подобрать слова Гарри. Нет, расплылся в улыбке высший вампир и пригубил из бокала крови. Это она меня обратила. Она была вампиром, да безумная красота. Она была матерью свободной семьи Сильера. Черт подери, вы сами попросили ее обратить вас? Да, кивнул дедушка Му. Я был с ней с момента нашего знакомства и до самой ее смерти. Гарри нахмурился. Она мертва? Да. 1270 год, по вашему летоисчислению. Площадь Парижа, недалеко от собора Парижской Богоматери. Ее распяли на серебряном кресте со священным писанием. Ее поймали церковники? Нет. Это был конец моей первой войны на уничтожение с церковниками. Мы были на грани истребления, а она стала нашим откупом. Репарации за проигрыш в этой войне. Вы были на ее казни? Дедушка ему тяжело вздохнул и кивнул, глядя на звезды. Да. Гарри опустил взгляд в бокал, слегка пригубил вино и спросил, а если бы могли что-то изменить, вы бы изменили? Высший вампир хмыкнул и опустил взгляд звезд на собеседника. Глаза его были затянуты кровавой пеленой. Да, спасли бы? Нет. Тогда стоял вопрос о нашем существовании как вида. Тогда что? Я бы обнял ее на том кресте и осыпался прахом вместе с ней, ответил дедушка Му. Иногда лучше быть горстью пепла, которую под молитвой и отпевание инквизиторов развеют над Сеной, рекой в Париже, чем? Темная сущность умолкла, а Гарри, выдержав паузу, спросил, напишите об этом. Высший опрокинул в себя остатки крови в бокале, затем поднялся и, глядя на парня, произнес, до встречи, и помни, мы не союзники, и не друзья, кивнул молодой некромант и поднялся, мы тут лишь для того, чтобы скрасить скуку друг другу. Дедушка ему уже обернулся и направился к своим собратьям, но Гарри спросил вслед, дедушка ему, а что значит, Аму? На языке моего народа это означало кровь. Это ваш народ жил в Африке, предположил Гарри. Нет, и это не имеет значения. Моего народа больше нет. Высший развернулся и продолжил путь, а Гарри, задумчиво поджав губы, отправился к ребятам, что ждали окончания беседы. Идя с хмурым выражением лица, он все смотрел себе под ноги, но тут его взгляд зацепился за обычный, не особо привлекательный полевой цветок, что в лунном свете смотрелся довольно необычно. Подойдя к нему, он сорвал его, а затем нашел взглядом еще несколько таких же. Быстро нарвав пару букетов, он продолжил путь к друзьям и супругам. «Скажи, что все прошло нормально», — встретил его фразой Борис. Гарри молча подошел к Светлане и Дарье и вручил по букету. «Девочки, вы у меня большие умницы, я вами горжусь», — произнес он и поцеловал каждую, после чего обернулся к другу. «Мы не друзья и не союзники. Пути нам на земли графства Лордил нет, это его земля. Думаю, шведы достаточно умны, чтобы так же сюда не соваться. Вы об этом так долго разговаривали?» – недовольно спросила Катя. «Мы тут уже замерзать начали». «Нет, не только. Нам было о чем поговорить», – ответил Гарри. «И да, надо возвращаться в университет. У нас экзамены скоро». Глава 11. «Мда, дедушка Му, если честно, то на дедушку он был никак не похож. Диссонанс, своего рода. Как бы там ни было, но враждовать с этой темной сущностью я не хотел. Да, было желание у него немного поучиться, но мне казалось, что это было бы слишком нагло. Да и не подвластна мне магия крови. Кровь в ее названии была не просто так. Вся магия и все способности вампиров происходили именно из крови. Как я узнал в дальнейшем, способности у каждой семьи были свои, и они передавали их обращенным. По сути, это были своеобразные умения, даже не знаю, как это описать. Библиотека рода Мрак достаточно обширна, и в ней действительно собралось немало уникальных знаний, но даже там информации о вампирах было немного. К примеру, те же куклы. Да, я нашел упоминание о том, что упыри могут создавать подконтрольных существ, которые могут полностью копировать живых. Их-то мы и обнаружили в той деревеньке, и при этом они выглядели как живые. Но это ни разу не нежить, это, я думаю, что эти куклы ближе к големам или артефактам. Почему к артефактам? Потому что вампиры использовали их не только как слуг и прикрытие, но и как место хранения силы и запас крови на голодные времена. Понимаете, кто еще может похвастаться, что накопитель силы сам ходит, если даже занимается прополкой грядок? А как вам финт со свертываемостью? Сидите вы в обороне какой-нибудь, ждете нападения упырей, а приходит высший. Вы его не видите, но одно движение пальцем этой темной сущности, и у вас со всех отверстий начинает течь кровь. 10-15 минут, и от вас остается окровавленный кожаный мешок с мясом. Но мы же с вами не лыком шиты и запаслись защитными артефактами, святым писанием, и тогда высший сжимает кулак и вуаля, вся ваша кровь в организме сворачивается и превращается в сгусток. Сколько вы так протянете? Минут 5 от силы, и это лишь малая часть из магии крови. Да, есть способы защиты, но они очень специфичны. Обычный щит тут не поможет. Нужна специализированная защита против вампиров, которой учатся владеть инквизиторы и паладины. Да, господа, несмотря на все перипетии церковников, падение их власти и прочие обстоятельства, паладины и инквизиторы существуют до сих пор. Не сталкивался с ними, но уверен, что это уже не те закованные в латы здоровяки. Скорее всего, сейчас они выглядят как упакованные в кевларовую броню штурмовики. Но не в этом суть. Суть в том, что обычных магов защищаться от вампиров не учат. Мда, вообще наши встречи с дедушкой ему были довольно своеобразными. Нет, я не ездил к нему по вторникам или на выходные. Я старался, чтобы нам обоим было интересно. Я изучал историю, читал о вампирах и их войнах с церковниками, а потом, наткнувшись на интересный момент, ехал к нему. Да, когда я вернулся, у меня появился вопрос к Георгию Святославовичу. Как так вышло, что шведы и эстонцы знали о том, что у них на земле живет высший вампир, а мы нет? Оказалось, это была тайна за семью печатями, и даже высшие правители Эстонии о ней не знали. Зато прекрасно знали эстонские церковники. Да, господа и дамы, церковники, несмотря на прошедшее время, не могли упустить возможности законно отправить на тот свет некроманта, а возможно, и высшего вампира. Да, были долгие переговоры со шведами с попыткой обвинить их в покушении на мою жизнь, но вы же понимаете, покивали, извинились, сказали, что не знали, а затем сделали морду кирпичом и послали куда подальше. В любом случае, несмотря на все наши приключения, я считаю, что та поездка принесла мне очень много. Дедушка Му, несмотря на всю его величественность и мудрость, оказался довольно своеобразным собеседником. Он не учил меня магии, не раскрывал тайны страшных секретов, но с ним было очень интересно общаться. Он рассказывал о том, что ему казалось важным, о том, как их семья бродила по Европе, и даже пару раз пыталась прижиться на Ближнем Востоке у персов. Там у них не сложилось, так как там была своя семья, и конкуренции она терпеть не собиралась. Им даже пришлось какое-то время скрываться в Северной Африке. А я рассказывал, как мы с Борей надули пару мертвых ежиков и отправились на день рождения к Кате. Рассказывал про метеозонт, который оказался лягушкой, которую мы накачали силой так, что ее раздуло, словно воздушный шар. Про блуждающие проклятия школы, где я учился, тоже рассказал. Нет, он не смеялся, но искренне и до ушей улыбался, когда я ему рассказывал о наших проделках. Но есть один момент, когда наша речь заходила о пожирателях или о моем будущем, он всегда предупреждал меня, что если я и дальше буду играть только от обороны и постоянно пытаться сгладить ситуацию, то из этого ничего хорошего не выйдет. Рано или поздно я просто не успею среагировать, и они добьются своего. Да, эта мысль просматривалась точно. И да, каждое расставание мы заканчивали напоминанием, что мы не союзники и даже не друзья. Мда, что же касается меня, то экзамены были на носу. Надо было готовиться, но я получил в свое владение платок. Платок, который держал в руках Карл и был его собственностью. Уж не знаю, как Георгий его достал, но он оказался у меня в руках. А уж такой шанс я упускать не собирался. Хе-хе-хе. Комната практики артефактного факультета. Большие, просторные окна, которые обрамлялись тяжелыми шторами, коих было достаточно, чтобы создать в помещении полумрак. Стеллажи с инструментами и артефактами для точной настройки. Шкафы с ингредиентами и наборами красок. Несколько чистых и пустых верстаков, на которых работали студенты, и большой стол, за которым сидела команда «Булгур». Посреди стола стоял пузатый чайник с чаем, а у каждого присутствовавшего было по парящей чашке в руке. «Что-то Даша задерживается», — заметил Гарри, подув на чашку, отхлебнул чая. «Тортика не хватает», — заметила Светлана, задумчиво поглядывающая в чашку. «Я тортик принесла», — подала голос от двери Дарья. Компания обернулась и обнаружила запыхавшуюся девушку. «Как в воду глядела», — хмыкнул Борис. Девушка поставила принесенную сладость на стол, а затем уселась на свободный стул. «А что за собрание?» Гарри дождался, пока разрежут торт и выделит его порцию, а затем начал пояснять. «Я собрал вас для того, чтобы мы вместе с вами кое о чем подумали», — произнес молодой некромант, присматриваясь к куску торта, что ему выделили. «Дело серьезное. Опять бахнем?» — спросил Боря и, взяв ложку, отломил себе кусочек нежного бисквита. «Нет, трактат мне подкинул новый вид проклятий. Тонкое проклятие, которое невозможно заметить обычными способами». Друг вскинул брови и спросил: «А в чем соль?» «Соль в том, что это проклятие не способно убить, да и покалечить тоже. Оно очень слабое, но очень противное. Надо придумать, как насолить Карлу, причем так, чтобы он понимал, что это проклятие, но при этом не мог его обнаружить». «Насморк», — предложила Светлана и отхлебнула чая, запивая съеденный кусочек тортика. «Насморк можно обычными каплями нейтрализовать», — покачала головой Дарья. «Проклятия против химии не справляются. Может, тогда навести какую-нибудь аллергию», — предложила Катя, что тоже с воодушевлением поглощала тортик. «Та же история», — заметил Боря. «Нужно что-то достаточно неприятное, чтобы его нервировало, но при этом такое, чтобы эффект нельзя было нейтрализовать обычным бытовым путем», — задумчиво произнес Гарри. «Что, например, больше всего раздражает тебя, Свет?» Девушка оторвалась от угощения, задумчиво пригубила чая и произнесла: «Месячные. Я, конечно, уже привыкла, но это раздражает. А эта мысль», — подал голос Боря. «Я, конечно, все понимаю, но этот вариант отпадает», — хохотнул Гарри. «У Карла не может быть месячных. У мужчин не получится кровить по несколько дней в месяц и при этом не умирать. По крайней мере, недолго. А меня бесит, когда в общественных туалетах нет бумаги», — подала идею Дарья. «Это прям очень напрягает. Кстати, мысль», — кивнул Мусаев. «Проклянуть его на туалетную бумагу. Вернее, на ее отсутствие». Гарри задумчиво почесал подбородок. «Это решаемо», — возразила Катя. «Он просто будет постоянно носить ее с собой». Повисла небольшая пауза, во время которой взгляды всей команды скрестились на Гарри, сидевшего с хищной улыбкой. «Что?» — спросил Боря, уже подозревая друга в отличной идее. «Ну, месячные Карлу не грозят, у него нет матки, так?» — спросил молодой некромант. «Так», — кивнули ребята. «Но девушку делает девушкой не только матка и гениталии». «Ты на что намекаешь?» — нахмурилась Светлана. «Грудь», — с довольной миной произнес Гарри. «Что если попробовать проклянуть его так, чтобы у него постоянно росла грудь?» «Карл с сиськами», — произнес Борис и закашлялся. «Хух-хех-ке». «В смысле?» — удивленно вылупилась Катя. «В прямом. Карл станет Кларой. По крайней мере, с виду», — объявил Гарри и отломил крупный кусок тортика. В этот момент зазвонил телефон в кармане Гарри. «Лена», — нахмурился Гарри, взглянув на свой телефон, и принял вызов. «Да, слушаю». «Что? В смысле?» «Да, понял». Вызов завершился, и парень удивленно уставился на друзей. «Что?» — взволнованно спросил Боря. «У Лены воды отошли», — растерянно проговорил Гарри и вскочил на ноги. «Мы с тобой». Тут же встала Светлана и Даша. Мужчина в голубом одноразовом костюме взглянул на медсестру, что раскрыла перед ним упаковку стерильных перчаток. «Третий класс?» — спросил он, хмуро поглядывая на руны, что были нанесены на латексный материал. «Распоряжение главного врача», — пожала плечами в ответ та. «Риск прорыва силы новорожденного». «Что за бред?» — фыркнул доктор. «Да и зачем? У нас весь родильный зал в защите. Да и на мне 4 артефакта. Там мать с силой почти в 60 эрк, отец тоже одаренный», — пояснила женщина. «Риск прорыва 1 на 100 000, недовольно проворчал акушер и сунул в подготовленную перчатку руку. «Как фамилия уроженицы?» Медсестра подставила вторую перчатку и спокойно ответила: «Мрак». Доктор замер, затем кашлянул и с тревогой взглянул на медсестру. «Это те самые Мрак?» «Да». Акушер несколько секунд раздумывал, а затем кивнул на шкаф с меткой «Защитная экипировка». «Повесь на меня еще парочку защитных». Женщина молча кивнула, а затем открыла шкаф, из которого достала пару медальонов в стерильной упаковке. «И этот давай-ка защитный халат 4-го класса. 4-го, уточнила женщина. «Если там на свет явится еще один некромант, то и его может не хватить», — буркнул доктор и подставил шею, на которую медсестра повесила защитные артефакты. Спустя несколько минут акушер был полностью экипирован. Защитная обувь, покрытая едва светящимися рунами. На ногах защитные штаны с прошивкой из артефактной золотой нити. А сверху 2 халата. 1-го, 2-го класса, а снаружи четвертого класса сплошь покрытый рунами. В родильный зал доктор зашел с опаской. Елена Мрак уже находилась на столе и выполняла команды акушерки, изо всех сил тужась. Предлежание головное. Головка уже показалась, сообщила медсестра под натужный вой Кати. Осложнения были? Что с пуповиной? Спросил доктор. Нет, беременность полностью нормальная. Роды стимулировали? Нет. Доктор подошел к роженице и недовольно проворчал под нос. Мало того, что выдернули, так даже не сказали, кто рожает. Чертова тайная канцелярия. Милочка, будьте добры, дышите. Дышите и тушьтесь. Родильный зал заполнился рычанием и криком от боли Елены. По отделению забегали медсестры, активируя защитные контуры родильного дома для одаренных. Вокруг роженицы суетились акушерки и доктор, что оказался тут, совершенно не представляя, с чем он столкнется. Здание загудело от напряжения силы, вливаемой в защиту. Несмотря на то, что выбросы силы у новорожденных были крайне редким явлением, система защиты была всегда наготове, и тут не было ничего странного. Ребенок, только явившийся на свет, переживал жуткие стрессы. Для понимания его объемов можно взглянуть на печень новорожденного. Основной запас питательных веществ, находившийся в ней за время родов, уменьшался фактически вдвое. Младенчик спокойно плавал в жидкости, питался через пуповину, а тут хлоп, и ты в жутком месте. Холодно, голодно, тебя кто-то лапает и заставляет заплакать, шлепая по попе. Критический момент для младенца мог вызвать настолько мощный выброс силы, что пострадать мог не только персонал, но и весь родильный дом. Именно для этого и создавалась защита. Многоуровневая, максимально надежная система. Да, затратная, но на детях одаренных никто экономить не собирался. Многие пытались найти способ определить дар у ребенка, пока он находился в утробе, но, увы, магический фон матери изменялся и даже основа на какое-то время смещала свои каналы, чтобы дать возможность ребенку жить и развиваться. К тому же, после родов часть силы матери оставалась с потомством, что приводило к тому, что первые несколько дней ребенок фонил силой матери. А вот в момент родов он мог ее спокойно выпустить, образовав своего рода ложный прорыв. «Еще немного», — проговорил доктор, придерживая ребенка, что почти покинул лоно матери. «Тужься, дыши и тужься». Роды заняли почти час, несмотря на полностью штатный процесс, давались Елене очень тяжело. «Так», — протянул доктор, держа в руках малыша, который и не думал кричать и сопротивляться. Казалось, что он совсем обессилел. «Ну, же давай». Акушер-гинеколог с опаской покосился на медсестер-акушерок, затем на ребенка и слегка хлопнул по попе младенца, чтобы тот издал крик и расправил легкие. «Уа-а-а! Будум! Гарри, прекрати мельтешить!» Недовольно буркнула Светлана, смотря на супруга, который ходил из стороны в сторону со сложенными за спиной руками. «От того, что ты нервничаешь, быстрее она не родит. А вот нервы себе и нам ты вымотаешь однозначно». «Света права», — кивнула Дарья. «Твое хождение прям раздражает». Гарри вздохнул и сел рядом с девушками. Несколько секунд он просто пялился на Бориса, что сидел напротив, а затем буркнул. «Не могу просто сидеть». Мрак беленький поднялся и снова принялся расхаживать туда-сюда. «Гарри, а вы имя уже обсуждали?» — спросила Катя, чтобы хоть как-то отвлечь друга. «Что?» — нахмурился подросток. «Имя-то выбрали?» — спросил Боря. «Ну, у Лены завихрения силы в животе большие были. Там ничего не видно было», — пожал плечами он. «Мы даже не знаем, мальчик там или девочка». «Так, а имя?» — нахмурился друг. «Если девочка, то Елизавета. Если парень, то Леонид», — ответила Светлана. «Леня или Лиза?» — задумчиво проговорила Катя, словно пробуя на вкус имена. «Леонид Мрак, Елизавета Мрак. Блин, что они так долго?» — снова начал раздражаться Гарри. «Всего час прошел», — заметила Света. «Это недолго, это просто ты на иголках». Гарри недовольно взглянул в окно, за которым находился корпус, в котором и располагался родильный зал. Помещение, в котором рожали одаренные, специально расположили в отдельном здании. «Да, волнуюсь», — буркнул Гарри. «Я слышал, что у новорожденных бывают выбросы силы». «Это редко», — ответила Катя. «И там защита стоит хорошая, и персонал весь в защитных артефактах. Все будет хорошо, не волнуйся». «Легко сказать, не волнуйся», — недовольно буркнул Гарри, не сводя взгляда с родильного корпуса для одаренных. «Думаешь, рванет?» — с усмешкой спросил Боря. «Да не должно», — потер лицо ладонями молодой некромант. «Не снаряд же, а ребенок, но, будум». На глазах Гарри из здания, что находилось в нескольких сотнях метров, вылетели все окна, а в небо устремились огромные шары пламени. Взрыв был настолько мощный, что в корпусе, где лежали проблемные роженицы на сохранении, задрожали окна. Послышался многоголосый плач детей, что перепугались громкого звука. «Твою мать!» — с огромными глазами произнес Гарри и метнулся к выходу. «Твою мать! Твою мать! Твою мать! Мальчик! 3 килограмма 200 граммов! Леонид Мрак! Мда! К счастью, никто не пострадал, хоть мне и пришлось оплатить ремонт родильного зала. Нет, я понимаю, что от меня тут ничего не зависело, но я сам решил, что оплачу беспокойство персонала, лечение ожогов и лопнувших перепонок, а также восстановление разрушений. И да, этот прорыв был не ложным. Леня, мой старший сын Леонид неведомым образом получил стихию огня, жуткую, мощную стихию огня, и это, черт подери, оказалось достаточно серьезной проблемой. Пока он не начал понимать, что происходит вокруг, нам пришлось знатно повозиться. Вы когда-нибудь обнимали своего ребенка в спецодежде? Поверьте, гладить одаренного силой огня асбестовыми варежками то еще удовольствие. Да, это был не асбест из моего прошлого мира, но там такое зубодробительное название материала, что я его по привычке из старого мира называл асбестом. Ну, и выглядел этот материал как настоящий асбест. Ума не приложу, как это пережила Лена, но первые пару лет жизни Леня доставил массу проблем, и ремонт в поместье был не самой большой проблемой. К 6 от него шарахался наш сарай, к 10 он с Васильевым изображал испытание новой ракеты «Жаровня-45». Причем ракеты не существовало, это была игра тайной канцелярии с пожирателями с целью их запугать. Мда, вообще Леня очень хороший мальчик, единственный и любимый сын, но, знаете, когда он вырос, он получил прозвище «Леонид Адское Пламя». Только вот я его называл «Леня все горит», а к годам 12, когда они с Софией начали вместе играть, то объявили, что теперь у них своя команда. Если наша называлась «Булгур», то эти двое обозвались «Гречка». Я их назвал «Пиздец». И дело тут было не в том, что силы этим двоим было не занимать. Дело было в том, что ничего, кроме разрушений, они сделать не могли. Полностью разрушительная двоица. Аннигилятор команда. Мда, я думал, что с возрастом жизнь станет спокойнее и размереннее. Как же я ошибался. Глава 12. Никогда не думал, что мы соберем этот сброд снова, проворчал Гарри, смотря студентов, что собрались вокруг огромного ритуала, начерченного на каменном полу тренировочного полигона. Знаешь, аристократия никогда не отличалась радикальной патриотичностью, заметила Светлана, что стала негласным лидером ордена трех рун. Но когда разошился слух, что и с кем мы будем делать, то желающих пришлось отсеивать. Сила земли нам ни к чему, напомнил Борис. Сила земли, конечно, тут неуместно, вздохнул Мрак Беленький. Но на кой черт нам 43 одаренных? Ты сам сказал, что силы понадобится много, заметила Дарья. Да, но не столько же, махнул рукой на собравшихся ребят Гарри. В любом случае, смысла давать заднюю нет, буркнула Катя. И вообще, начинай уже. Молодой некромант хмуро зыркнул на подругу, затем вздохнул и вышел к центральной руне, которая должна была стать управляющей. «Дамы и господа», — громко произнес он, оглядев собравшихся студентов, — «я рад, что вы откликнулись на призыв. Сейчас я вкратце расскажу, что мы будем делать и зачем все это». Пока Гарри громко объяснял членам Ордена Трех Рун, что он собрался делать, за его спиной перешептывались супруги. «Думаешь, он согласится?» прошептала Светлана. «У него не будет выбора, если мы его прижмем», ответила Дарья. «Ну, он может просто взбрыкнуть. Просто сказать ему надо, когда он беззащитен будет. Сегодня вечером, думаю, да. Прижмем его вдвоем и поставим перед фактом», с хитрой улыбкой кивнула Светлана. Дарья тяжело вздохнула и произнесла: «Он жутко взбесится и будет отнекиваться. Заткнем ему рот привычным способом», подмигнула Света. Даша тихо рассмеялась и молча кивнула. «Таким образом, цель нашего тонкого проклятия будет именно в разрастании молочных желез до такой степени, что это станет проблемой», закончил Гарри и обвел взглядом присутствующих. «И судя по тому, сколько нас собралось и общему количеству силы, сиськи у шведского некроманта будут до пола». Парень умолк, и в зале повисла тишина. Пару секунд горящие глаза студентов сверлили его взглядом, но затем раздались нестройные хлопки. Аплодисменты усилились, а затем превратились в овации. Мрак Беленький растерянно почесал лоб и оглянулся. «Свет, ты их зельем каким-то напоила?» — спросил он. «Нет, просто желающих насолить шведам больше, чем ты думаешь», — пожала плечами супруга. Гарри еще раз взглянул на собравшихся членов ордена, а затем поднял руку, призывая к тишине. «Господа, от ваших аплодисментов грудь у Карла не вырастет. Надеюсь, все помнят очередность стихии». Молодой некромант выпрямился, улыбнулся и громко произнес: «За работу, господа». Студенты начали вставать каждый у своей руны, а к мраку беленькому подошел Борис. «Гарри, если у нас получится, то дело не в проклятии», — качнул головой друг. «Посмотри на этих фанатиков. Боишься?» «Нет, расстраиваюсь, что нельзя этот энтузиазм направить в полезное русло», — недовольно буркнул Гарри. «Их бы Карлову на полигон, они немного другие», — пожал плечами Мусаев. «Но да, ты прав, надо бы подкинуть Светлане мысль по их подготовке». Молодой некромант вздохнул и, заметив, что все встали на свои места, буркнул: «Пора начинать операцию 12-й размер». Боря улыбнулся и кивнул: «Пора». Карл недовольно покосился на свое отражение и вздохнул. Несмотря на то, что силой ему было не занимать и регулярное пожирание молодых, но сильных простолюдинов давало неплохую прибавку в силе, возраст брал свое. Провисшая кожа, довольно большой живот и пара подбородков явно намекали на то, что Карлу давно бы пора заняться своим телом. Однако, единственный некромант Европы с этим не спешил. «Ну, влечи мне еще рано», — пробормотал он и поправил мантию со знаком пожирателей. «Но с телом пора что-то делать, господин», — послышался голос слуги от двери. «Совет ожидает». Карл еще раз недовольно осмотрел себя в зеркале и вздохнул. «Пора». Мужчина быстрым шагом направился к выходу, прошел по коридору и вышел в просторный зал с круглым столом. У стола стояло 13 стульев и свободно было только одно место. «Приветствую вас, братья», — произнес он и подошел к свободному месту. «Жаль, что встречи наши редкость, но, увы, нам до сих пор приходится жить в тени». Собравшиеся пожиратели, с масками на лицах, понимающе закивали, а Карл тем временем продолжил: «Я рад сообщить вам, что главная проблема последней нашей встречи решена. Последний, знающий о ритуале поглощения, мертв. Наша тайна отныне абсолютна». «Приятные вести», — хриплым голосом произнес один из пожирателей. «Действительно приятные, но ты ведь понимаешь, что мы собрались тут уже с другой проблемой. Этот наглый мальчишка», — прошипел женский голос от одной из пожирательниц. «Это наглый выскочка до сих пор живой». «Увы», — кивнул Карл. «Увы, господа, но эта заноза оказалась не такой простой. Более того, мальчишка оказался еще и достаточно осторожным. Мой план с родом кровососов провалился. Битвы не было. Мало нам этих чертовых упырей на пути, так еще и этот стервец никак не сдохнет», — снова проворчал старик в маске. «Терпение, господа», — вздохнул Карл. «Нам с вами придется запастись терпением. Увы, удача отвернулась от нас, но мы все еще можем воплотить наш план. Род Мрак прервет существование до нашего нападения. Судя по тому, как двигаются дела», — заговорил другой пожиратель утробным басом, — «нападение может и не случиться. Русские уже испытывают одно оружие за другим, а время играет против нас. Они готовятся. Есть информация о перевооружении армии, а также переобучении пехоты. Они учат их противостоять восставшим мертвецам. Я уже не говорю об их артиллерии. Российская империя скупает весь сок баобаба и чернильной лозы. Да, это неприятно, но главная угроза продолжает исходить от рода Мрак», — недовольно сморщился некромант. «Как вы все знаете, этот род славится своими проклятиями, которым могут позавидовать даже древние некроманты Вавилона. Гарри Мрак Беленький уже продемонстрировал свои навыки, и я удивлен, что мы с вами еще не ощутили его действий в полную силу. Для проклятий нужна кровь или плоть», — заметил старик. «Сойдет и волос», — кивнула женщина. «И поэтому я хочу попросить вас усилить меры безопасности», — кивнул Карл. «Одна капля крови, один волосок или ноготь может стоить вам жизни». Карл вздохнул и поднялся на ноги. «Все мы с вами ходим по лезвию ножа. Род Мрак – сильный противник», — начал говорить он, совершенно не замечая, как на нем начинает приподниматься мантия. «И противодействию мастеру проклятий – это очень сложная и нетривиальная задача». «Вы усугубляете», — пробасил один из пожирателей. «Нет, более того, я лично могу наложить смертельное проклятие, опираясь исключительно на традиционную школу. И при этом, вы прекрасно знаете, что проклятия никогда не были моей сильной стороной». Мантия в районе груди приподнялась еще сильнее. «Я прошу вас отнестись со всей серьезностью. Да, он не знает ни имен, ни чинов, но давайте говорить откровенно, любой из нас из-за оплошности может пострадать. Я настаиваю на том, чтобы все ваши выделения, включая пот, мочу и кал, утилизировали в огне. Ни один волос или капелька крови не должны попасть к нему в руки. В этот момент грудь Карла резко увеличилась и раздался треск. Что какого черта? Растерянно опустил он взгляд вниз. В этот момент шов не выдержал, и черная мантия порвалась, и на стол перед всеми вывалилась огромная грудь, что росла прямо на глазах, расползаясь по столу дряхлой кожаной субстанцией. «Как что это?» — хватаясь за молочную железу, расползающуюся по столу, произнес Карл. «Это нет, нет, знаете, это было, мда, нет, с виду это была шутка, просто шутка и шпилька для Карла, но оказалось, что мое проклятие стало серьезной проблемой для шведского некроманта. Тут надо немного пояснить суть. Дело в том, что проклятие роста груди я написал на языке рода, и соответственно распутать его, мягко говоря, проблематично. Давайте я вам кое-что поясню о проклятиях. Дело в том, что в условиях, когда проклятие не привязано кровью или плотью, ну или на худой конец волосом или ногтем, то оно должно содержать как действие, так и систему отключения. Мда, проклятие можно снять, если знать, что нужно сделать. И да, без этого никак. Иначе, проклятие сработает раз или два, а затем развеется само. То есть ты записываешь языком проклятие, мрак не болит пятка, а болит пятка, пока не почешется колено. Иначе зацикленность проклятия исполнить невозможно. И вот тут нужно проявить достаточно сообразительности, чтобы зациклить его так, чтобы выполнить условия отмены было бы невозможно. В моем случае, дословно это звучало так: молочные железы будут расти вместе с окружающими тканями до массы тела проклятого, до тех пор, пока грудь не будет завязана в морской узел. Хах, да, если Карл сможет его когда-нибудь снять, то я буду крайне удивлен. И да, я многое отдам, чтобы посмотреть, как он завязывает свои висячие сиськи в морской узел. Но погодите, это ведь не простое проклятие. Это тонкое проклятие, и даже для того, чтобы его увидеть, надо что-то придумать, так как ни одно традиционное средство в некромантии его не покажет. Прелестно, правда? Мне понравилось. Особенно фотки, где разъяренного некроманта шведов вывозят с помощью погрузчика. Да, он был немаленьким и достаточно упитанным, а грудь, вообще, с тех пор перед ним ездила каталка, на которой размещались его сиськи. Хе-хе-хе-хе, мда. В чем суть проблемы этого, несомненно, удачного проклятия? Суть в том, что помимо проклятия и банального неудобства, есть еще и физиология. Нет, сама молочное железо не вырабатывает гормонов, а лишь реагирует на них, но, представьте, что вы внезапно стали весить в два раза больше, пусть, допустим, потолстели на массу своего тела, вы же понимаете, что это не пройдет бесследно. Элементарно, у вас не хватит крови и межклеточной жидкости, чтобы как-то выровнять баланс в своем организме. Карл тоже чуть было не откинулся от этой шутки. Жаль, конечно, что рядом был целитель и быстро разобрался, в чем дело. Это была бы фееричная победа, убить ростом сисек. Но уж как вышло, так вышло. В общем, Карл стал затворником. Да, отрезать лишнюю молочную железу он пытался, но проклятие рода мрак так просто не возьмешь. Сиськи отрастали снова до его массы тела. Да, признаю, что заставить противника до конца дней жить с грудью, которую приходилось возить перед собой на каталке, это немного жестоко. Однако, не я первый начал это противостояние. И не надо так плохо думать обо мне. То, что у меня в фотоальбоме фотография Карла с тележкой и лифчиком, больше похожим на простыню, еще ничего не значит. Как бы там ни было, но Орден Трех Рун, после просочившихся фотографий и шумихи в кулуарах, устроил знатную пьянку. Да, директор нам потом за это выговорил, а Лешев устроил дополнительный нагоняй, но оно того стоило. Нет, не из-за проклятия. Просто какой-то умник решил, что руны бы отлично смотрелись на его заднице, а второй умник уговорил меня, пьяного в зюзю, написать проклятие, которое выжжет на филейной части Карла три связующие руны, что не имели смысла. В свое оправдание могу сказать, что я был действительно в зюзю пьяный, больше таких экспериментов не ставил. Ну, да, немного намудил. И да, эти три руны появились на филейной части всех присутствующих на пьянке. Эх, ха-ха-ха, если это будут читать мои потомки, никогда не наводите проклятие в нетрезвом виде, это чревато. И да, у ордена трех рун теперь есть официальная метка на правой ягодице. Твою ж мать, как бы там ни было, но мы обошлись малой кровью. Благо, я не стал слушать одного умника, что настаивал на поносе и половом влечении одновременно. Боюсь даже представить, как бы закончилась та пьянка, если бы я и с этим накосячил. Что же до моих супруг, то эти две засранки после пьянки воспользовались моим состоянием. Во-первых, наглым образом изнасиловали, не выдав ни грамма ароматного, пряного компота. Да черт с компотом, даже воды не дали, засранки. И вот я, в состоянии близкому к обмороку, был вынужден пойти на уступки. Черт бы побрал эти приемы, но я вынужден был согласиться. Рот мрак, и я в лице его главы официально принимал приглашение на бал. И нет, я не хочу рассказывать, каким ужасом оказались собрано это мероприятие. И не хочу рассказывать, каким образом Карл попытался мне насолить в ответ. Хотя, помните, я рассказывал про половой акт на приеме в уборной? Так вот этот старый хрыч через лазутчиков узнал, когда я буду на публике, и наслал проклятие, заставившее сфинктер у моего полового органа спазмироваться. Он прекрасно знал, что мне нужно будет всего пару минут, чтобы распознать проклятие и прочитать его ключ-выключатель, а также прекрасно понимал, что на бал я не возьму с собой серьезных инструментов, чтобы снять проклятие как положено. А знаете, что был за ключ? Половой акт. Ерунда, ведь, правда? Только вот спазм оказался капитальным, и через несколько минут у меня не то, чтобы мысли были только об этом. У меня прям ноющая боль пошла. Что делать? Нет, ну а вы, что бы стали делать, когда в штанах краснеющий орган с намеком на переход в красного в синюшные оттенки? Понятное дело, надо быстро решить проблему. Как? У меня две жены, как еще? Вот, я и. А то, что в этот момент в туалет зашли сразу трое князей, а за ними еще трое из древних родов. Мда, некомпетентная ситуация вышла. Я с безумными глазами вычерчиваю на огромном зеркале помадой знаки, штаны с трусами на полу, передо мной на коленях Света с Дарьей, пытаются решить проблему естественным путем, плащ от силы смерти слегка дымится и поднимается, словно с пола бьют потоки тьмы. Помню, Светка на Дашу ворчала глубже, глубже, смотри как надо, или что-то в этом роде. И да, зашел весь высший свет этого бала именно в тот момент, когда проблема решилась естественным путем в ротовую полость Светланы. К ее чести, стоит заметить, то лицо она не потеряла. Спокойно вытерла губы, встала, отряхнулась и покинула мужской туалет вместе с Дарьей. Да, мне стыдно за ту ситуацию, но и вы меня поймите. На тот момент мне было уже нестерпимо больно, и мое достоинство уже было достаточно синюшного оттенка. Мда, вся эта ситуация заставила меня задуматься о защите от проклятий, да, но нет. В первую очередь я подумал, что Карл знал, куда и когда я поеду. Знал, сучены шведские, и прекрасно продумал, когда и как нанести ответный удар. Промедли я еще хотя бы пару минут, и уверен, у меня бы начали лопаться от напряжения сосуды в этом органе. Ловко, четко, в нужное время и в нужном месте. Мда, мне еще было далеко до коварности Карла. Как бы там ни было, но после той шумихи, что поднялась среди аристократии, я решил с девушками отправиться в поместье на пару дней. Мне нужно было порыться в библиотеке и повидать Леонида. Мальчишка был в порядке. Ел, гадил под себя, кричал, улюлюкал и поджигал все, что могло гореть поблизости. Мда, я тогда впервые узнал о существовании артефактных подгузников. Дорогая штука, благо многоразовая, если вы готовы к стирке за ребенком. А я, с учетом того, сколько они стоили, был готов лично отстирывать его испражнения. Елена. Елена выглядела уставшей и немного осунувшейся. Леня знатно тянула из нее силы, но она справлялась. Все же удерживать под контролем одаренного ребенка стоило много, очень много нервных клеток. Но самое главное, что произошло там, было связано не с Леней. Софа. Милая Софочка, что едва ходила. Я ожидал от нее чего угодно, вплоть до дара некроманта, но... Простите, у меня нет цензурных слов, чтобы описать то, что там произошло. Глава 13. Степан тяжело вздохнул и взглянул на серебристый костюм, что лежал перед ним на столике. Помимо неизвестного парню материала, больше напоминающего фольгу, он заметил на швах едва заметные руны, выполненные красной краской. «Крепись», — произнес Люциан, стоящий за спиной. «Это будет долгий путь». «Насколько долгий?» «Думаю, лет до 6 точно», ответил дворецкий с каменным лицом. Сидоров нагнул шею, хрустнул ей и принялся облачаться в костюм. Великие одаренные всегда были сложными людьми, тем временем продолжил рассказ наставник. Мало того, что сила меняет людей, так еще и отношение окружающих добавляет проблем. Так было всегда и так будет. Увы, это неизбежность. Понимаю, кивнул слуга, взял с вешалки шлем и надел на голову. Тогда удачи, вздохнул мужчина и передал парню плотный мешок из специализированной ткани, внутри которого находились десяток артефактных подгузников. Степан взял его и открыл дверь спальни, являвшейся личной спальней главы рода и по совместительству самым экранированным помещением в доме. «Господин», — кивнул им Степан, войдя в комнату, — «я принес подгузники». «А», — обернулся Гарри и взглянул на слугу. «Да, положи на столик. Вам еще что-нибудь потребуется?» — уточнил Степан. Гарри, держащий на руках ребенка, покосился на Елену, что спокойно посапывала на кровати, и вздохнул. «Нет, думаю, пока все. Если что, я дам знать», — ответил отец и, покачивая в руках ребенка, подошел к окну. Степан кивнул и собрался уже выйти, но тут же замер от голоса Гарри. «Слушай, а у нас накопители есть?» «Вы имеете в виду накопители силы огня?» — уточнил Сидоров. «Они самые. Есть, но не в таких количествах. Слушай, закинь мне парочку», — задумчиво попросил Гарри, покосившись на ребенка. «Мне просто, чтобы примерно представлять объем. Господин, в инструкции к ним написано, что чрезмерное наполнение может привести к взрыву и разрушениям», напомнил слуга и покосился на мать, веки которой дрогнули, и она сонно открыла глаза. Ты читаешь инструкции к накопителям? Естественно. Они ведь написаны для таких, как я», пожал плечами Сидоров. «Логично», кашлянул Гарри и взглянул на супругу, которая приподнялась в кровати. «Лен, ты проснулась?»